Глава 21. Разочарование в принципе состязательности сторон, судебная машина и маленький человек. Стороны процесса всегда неравны. Либо обвинение обладает преимуществом в доступе к информации и административным ресурсам, либо защита имеет возможности использовать обходные пути для влияния на процесс или трансляции своей версии на подготовленную аудиторию. Кроме того, обе стороны всегда без колебаний используют любую возможность умалить значение аргументов и возможностей противоположной стороны, подорвать ее авторитет и репутацию, посеять сомнения в компетентности. Другим уровнем противостояния становится поддержка со стороны судей, общества, государства, общественных организаций, СМИ и тому подобное. Массированные кампании способны подготовить общественное мнение в ту или другую сторону. Подчас в ходе одного и того же процесса есть возможности качать эти качели в обоих направлениях, с тем, чтобы создать именно ту самую, необходимую системе иллюзию состязательности, заставить общество и индивидов поверить в то, что решение может качнуться в непредсказуемом направлении. Таким образом, создается интрига, привлекается внимание, поддерживается вера в правовые институты и их эффективность, и главное – безальтернативность, а также в пресловутое торжество закона. В реальности, однако, соотношение сил на процессе есть всегда продукт взаимодействия и выстраивания отношений сторон, а состязание не есть война. Более того, если строго стремиться придерживаться буквы и духа принципа поиска истины и справедливости, любая интрига или неопределенность должны исчезнуть, а ажиотаж улечься. Но этого никогда не происходит. Нужно сказать, сам факт обвинения ставит перед обвиняемым непростую задачу. Ему, по сути дела, необходимо за свой счет нанять команду, которая будет эффективно его защищать, то есть проводить действия, сопоставимые с действиями следствия, с помощью которого его обвинили. Что же, для соблюдения равновесия необходимо иметь государственную службу, которая не только бы осуществляла адвокатскую защиту в суде, но и проводила альтернативное следствие по сбору доказательств, способных помочь в оправдании обвиняемого? Даже если сравнить траты на проведение следствия со средствами, выделяемыми государством на защиту обвиняемого, становится ясно, что вопиющее неравенство сил налицо. В знаменитом фильме «Убить дракона» по подписанному драконом 300 лет назад закону, тому, кто захочет с ним сразиться, горожане могут оказывать помощь, и никому за это ничего не будет угрожать. Ну, горожане во главе с бургомистром предоставляют рыцарю Ланселоту меч в виде тупого ножика для резки бумаги. Такой же тупой ножик предоставляется обвиняемому и для защиты от дракона правосудия. Это горькая насмешка над несчастным. Если бы реально нужно было сохранить принцип состязательности сторон, то следовало бы на каждого следователя иметь антиследователя, который бы финансировался за счет государства и, по крайней мере, с тем же рвением осуществлял бы сбор доказательств, призванных поддержать защиту обвиняемого. И чтобы у этого антиследователя были бы, по крайней мере, такие же широкие полномочия, как и у следователя, работающего на обвинение. Причем мандат антиследователя не должен был бы ограничиваться только расследованием конкретных обвинений против его подопечного. Но у него должна быть возможность вести следствие против всех фигурантов процесса, включая самих следователей и судей. Вот тогда бы выявились все случаи коррупции и кумовства. Причем институт таких антиследователей должен быть совершенно отделенным от полиции, чтобы избежать случаи личной дружбы и неуставных связей. Даже очень хороший адвокат ничего не может сделать без доказательств, и поэтому в большинстве случаев сложного судебного противостояния адвокату на средства клиентов приходится нанимать частных сыщиков и экспертов для сбора доказательств невиновности. Слишком нерационально и неэффективно создавать антиследствие? Скорый суд – это гораздо эффективнее. но оставить к стенке без суда и следствия вообще имеет молниеносный эффект. Только не надо морочить голову о принципах, на которых якобы основывается правосудие. Не надо вообще называть то, что мы имеем, правосудием. Это кривосудие в чистом виде. Если изложенное выше создание условий произвести антиследствие не имеет места, то тогда и не надо говорить о принципе состязательности сторон и о равенстве перед законом. Ведь поймите, дорогой читатель, суд совершается только тогда, когда обвиняемый не признает свою вину, то есть утверждает, что он невиновен. Во всех других случаях суд не имеет смысла, если вина обвиняемым признается. И суд претендует на то, что судьи беспристрастны и в судебном процессе не склоняются в пользу ни одной из сторон, а основывают правосудие на фактах. В древнейших законах Хаммурапи на обвинителе лежала ответственность и риск подвергнуться тому же наказанию, что грозило обвиняемому, если оказывалось, что он невиновен. Давайте сажать в тюрьму следователей, прокуроров и судей в случае, если окажется, что они осудили или даже просто пытались осудить невинного человека. Мой читатель будет утверждать, что в большинстве случаев преступник не признает вины, потому что хочет уйти от наказания, а по-настоящему он, конечно же, виновен. То есть читатель сразу лишает обвиняемого презумпции невиновности. Но даже если это так, и речь идет о виновном преступнике, вспомним роман «Посторонний» французского писателя Альбера Камю, написанный в 1942 году. Повествование ведет 30-летний француз, живущий в колониальном Алжире. Имя его остается неизвестным, но фамилия вскользь упоминается – Мерсо. Описаны три ключевых события в его жизни – смерть матери, убийство местного жителя и суд, ведущий к смертному приговору. На суде Мерсо правдиво заявляет, что спустил курок пистолета из-за солнца его ослепившего, чем вызывает в зале смех. На присяжных производит наибольшее впечатление свидетельство о том, что Мерсо не плакал на похоронах своей матери. Следовательно, человек он жестокосердный и недостойный того, чтобы жить. Роман показывает, что страдания жертвы гораздо меньше страдания подсудимого. Жертва погибла мгновенно. Подсудимый опозорен и мучается длительным ожиданием смертной казни. Мы можем оправдать что угодно. Человеческий разум так хитро устроен, что может оправдать любой, даже самый несправедливый факт. Золотое этическое правило – не делай другому того, что не хотел бы, чтобы сделали тебе. Все участники судебной драмы – люди, и никто не может с абсолютной уверенностью сказать, что не окажется на скамье подсудимых. Сила не у людей, а в неравности системы. Судья или прокурор могут оказаться физически слабее подсудимых. Пока на стороне судьи система, он сильнее, но стоит ему быть лишенным статуса и оказаться на скамье подсудимых, и система заработает против него. Поддержание справедливости становится оправданием для содержания гигантской и разветвленной системы, отличающейся нередко безразличием к человеческой жизни и ее реалиям. Эта машина не отличается большим состраданием и пониманием причин и следствий человеческих поступков, мотивации и выбора. Но главная ирония в том, что сама по себе она является ничем иным, как отражение сублимации людьми своего собственного бегства от человеческой природы и стремления достичь целей за счет ближних и нередко вопреки здравому смыслу и самой логике. Судебная система – воплощение всего этого, смоделирована так, чтобы пугать уже на этапе приближения к ней. Она напоминает языческий храм с магией и тайными залами, закрытыми для непосвященных, идолами неприкосновенных божеств, святая святых, куда могут войти лишь имеющие право и принадлежащие к избранной касте. Юриспруденция стала новой кастой, стоящей выше самого закона и справедливости, поскольку в ее жреческих руках находится само их отправление, выработка и применение. Большинство людей, причем вне зависимости от общественного или даже материального положения, попадают в зависимость от системы, и нередко их ничто не может спасти, если системе необходимо произвести показательное или образцовое представление для доказательства своего всемогущества и оправдания своего существования. Причем делается это так же искусно, так, там и тогда, где необходимо дать импульс для дальнейшей экспансии огромной и разветвленной системы, привлечь в ней под это новые материальные ресурсы. На разных уровнях машины ее также можно использовать для достижения личных или групповых целей за счет тех, кто не способен манипулировать своевременно или полноценно. Чем более совершенной является система, тем больше у нее возможностей для привлечения к ответственности на основании гораздо большего числа условных норм и их формулировок. Судебная система может подменять само государство там, где оно стремится уйти в тень или боится слишком явственно расписаться в собственной несостоятельности. И особенно это касается сферы подавления частных интересов и потребностей индивида.